Сам я был в новеньком пилотском комбезе, взятом из шкафа в каюте капитана. На бедре кобура с бластером. На другом длинный клинок, не нож, кинжал. Так что прикинут я был нормально. Правда, нужно реаниматор посетить, залечить ссадины, а то только пластырем залепил их, но это позже. Плотно поев, я встал из-за стола, поинтересовался у Искина, присутствует ли в кают-компании дроид-стюарт, который должен убирать все после едоков. Убедился, что команда о себе сама заботилась, и, взяв со столика пластиковый поднос, отнес и бросил его в утилизатор, отдав команду дроиду-уборщику убрать кают-компанию. Теперь мне нужно было подготовить каюты жилого блока. Договоримся мы с рабами или нет, но каюты должны быть подготовлены к новым пассажирам. Требовалось убрать из них все личные вещи экипажа, перенести их в одно из пустых помещений на технической палубе. Можно туда, где я допрашивал капитана. Будет склад с барахлом. Один дроид двигался за мной и складывал в коробку все, что было в каютах лишним. После чего в эти каюты, которые становились однотипными, без излишеств, заходили уборщики и доводили их до совершенства. Например, каюта Лии, девушки-мучительницы, была неплохо оформлена, с задрапированными тканями стенами, дорогим голопроектором с большой фильмотекой. Несколько вещиц мне понравилось, вполне возможно, используя их для декора своей каюты. А выбрал я себе ту, что ранее занимал капитан. Она единственная была большая и разделялась на гостиную и спальню, только раздвижной перегородкой. Корабль имеет вот такую конфигурацию. После крохотного трюма, можно сказать, на носу крейсера находится двухуровневый жилой модуль. На нижнем этаже все место занимают кают-компания и медбокс, соединенный с верхней палубой довольно красивой лестницей. На втором этаже 10 кают. Из них 4 ожидают своих будущих жильцов, помимо капитанской. 5 переведены в режим консервации. Вернее, 3. 2 другие уже были законсервированы. Из кают-компании, мимо медбокса, реакторного отсека гипердвигателя, шел коридор в сторону технического сектора и до отсека с разгонными двигателями. Там проектировщики, пользуясь тем, что есть свободное место, сделали несколько помещений вроде складов. Часть из них охотники за головами превратили в помещение для перевозки рабов. С верхней жилой палубы, где располагались каюты, тоже шел коридор в сторону кормы, но вел он в рубку управления. Там же рядом находились 2 небольших склада и арсенал. Оба склада в основном жилой направленности, то есть с продовольствием и вещами. Именно оттуда дроиды приносили недостающие детали имущества, если в каютах чего-то не хватало. Например, на койке Лии был анатомический матрас. Не стандарт. Его отнесли к барахлу и заменили обычным. Под лестницей в кают-компании находились помещения, где заряжались дроиды, и коридор, который вел в трюм. Крейсер имел вид баклажана с 3 дюзами разгонных двигателей, 8 маневровыми движками, 6 башнями средних орудий и 5 средними пусковыми ракетными установками. 2 пусковые с противоракетными, 3 с обычными. Ах да, еще были турели ПКО в количестве 29 единиц. В принципе, компактный такой маневренный и хорошо вооруженный рейдер с небольшой командой. Был. Сейчас мой. На борту находились также 6 бытовых дроидов и 3 технических, все универсалы. Боевых я обнаружил во время инспекции арсенала. Это были 2 штурмовых дроида 4-го поколения. Кстати, сам крейсер тоже был того же поколения. Активировав один из штурмовых дроидов, коды у меня были. Капитан отправил мне все, что у него было на нейросеть. Да, я включил внешнюю связь сети, чтобы иметь ее с Искином и быть постоянно на контроле при возникновении внештатных ситуаций. И направился к каюте капитана. На полу каюты сидел бывший капитан и владелец корабля, пускающий слюни. Я взял управление техническим дроидом, что сопровождал меня напрямую. Тот положил короб на пол и, подхватив тело капитана, понес его в моем сопровождении в сторону кормы, в пустой карцер. Пусть там побудет. Тело пилота и Ингара были вынесены в трюм. Разберусь с рабами, нужно будет осмотреть его. То, что он не пустой, я был в курсе. У этого типа крейсеров не было летной палубы. Слишком маленькие они для этого. Но челнок у экипажа был, и находился он именно в трюме. Это была импровизированная летная палуба, вот и хотелось посмотреть вообще на все трофеи, что мне достались. Пристегнув капитана к стене карцера и защелкнув на его шее ошейник, мы с дроидом вернулись в его каюту. В течение 20 минут мы изменили в ней все под мой вкус. И пока дроиды-уборщики заканчивали мыть потолки, стены, полы и мебель, я наконец направился к парням. По пути ко мне присоединился боевой дроид. При активации я решил, что мощное вооружение на нем избыточно, так что один из технических дроидов по моему приказу помог боевому снять тяжелое навесное оборудование. И тот остался со спаренным крупнокалиберным пулеметом и автоматическим гранатометом. Это не пушка, в случае чего обшивку не повредит. Хотя коммуникации, конечно, разнесет. Подойдя к двери, что вела в помещение, где содержались беглые, я мысленно приказал Искину, который ее контролировал, открыть дверь. И как только та ушла в сторону, поморщился от запаха немытых тел и испражнений. Капитан не соврал, да и видел я все в камере, которая была установлена в каюте. Кстати, картинки со скрытой камеры шли на головизор, установленный в каюте Ингара. Его я демонтировал и отправил на склад. А в свою каюту установил голопроектор Лии, который был самый новый, и на него вывел картинки, чтобы все всегда держать на контроле. Я посмотрел на рабов, которые также смотрели на меня. Мои глаза встретили куда как злые взгляды. Парни не сломались. Те, кто шел на побег, имели стержень, и таким способом их сломать сложно. «Добрый день, господа беглые!» Усмехнулся я, оставаясь стоять в проеме двери. «Довожу до вас новые сведения. Власть на рейдере переменилась. Я тоже беглый, меня везли в каюте для дорогих рабов. Разрешите представиться. Капитан Ворд Трент, бывший корабельный инженер и старший корабельный врач тяжелого линкора «Возмездие», бывшей Республики Шейн. Участник рейда по уничтожению главнокомандующего флота люмерцев, прошедшего под командованием флаг-командора Тонсона. После сообщения о крушении обороны и сдаче позиций, особистые неожиданно предали нас, и весь экипаж попал в рабство, включая и мою персону. Я бежал, попал на Севилье в медовую ловушку и снова освободился, только уже на этом корабле, взяв люмерец как приз в полное владение. Насчет вас у меня планов особо нет, доставлю до ближайшего нейтрального государства и прощайте. Это все. Ах да, я вас выпущу из этого помещения, сниму ошейники. Вас уже дожидаются стандартные каюты с душевыми и готовыми пилотскими комбинезонами на койках. Если вы под протокол подтвердите, что не имеете ко мне никаких злых умыслов, и не попытайтесь захватить рейдер, спокойно пассажирами достигнув одного из нейтральных государств. Более того, если у кого-то есть желание подзаработать, то пожалуйста, стандартный флотский контракт наемника до прибытия в точку назначения. Беглые меня слушали молча, не перебивая, но потому как они изредка переглядывались, я понял, что новость их изрядно обрадовала. Видимо, они начали терять надежду. А тут раз, и я такой весь в белом и дарую им свободу. «Подзаработать на пути — это неплохо, Нур-капитан», — сказал один из беглых, здоровенный мужик с плечами бойца или, вполне возможно, десантника. «Прежде чем вы подтвердите под протокол, что мне от вас не стоит ждать проблем, хотелось бы узнать, кто вы такие». Первым поднял руку, привлекая к себе внимание не тот здоровяк, который первым открыл рот, а более сухощавый мужчина лет 30. «Под протокол. Обязуюсь не доставлять никаких проблем владельцу рейдера «Люмерец» до покидания борта в любом нейтральном порту. Бывший капитан Арни Вильн был первым пилотом на торпедоносце «Экстаси». «Подожди, он же участвовал в той операции. Я еще чинил его. Только тебя вот не помню». «Вы не могли видеть меня. Вы, господин капитан, прибыли с каким-то живчиком-майором, обсудили степень повреждений, после чего майор отбыл, а вы занялись ремонтом повреждений. Я еще вам через одного лейтенанта трофейный игольник передавал, что мне подарили техники, чтобы вы сняли с него привязанность с прошлого владельца. Помню, помню. Модель «Пробой М» в редкой эксклюзивной версии с мраморными накладками на рукояти. А твой голос вроде знаком. Мы тогда по внутренней связи общались, припомнил я. Точно. Вы за 2 часа устранили повреждения в гипердвигателе. Дыра, конечно, на полборта осталась, но зато мы спокойно долетели до верфи и там встали в дюк. Там же и в плен попали. Пассажиром полетишь или желаешь подзаработать? Хотелось бы, чтобы кредиты в кармане были. А то спецы люмерцев и счета, и все остальное, что можно, обобрали. Договор стандартный? Да, обычный, кивнул я. Для пилота 1100 кредитов в месяц. В случае взятия трофеев процент стандартный. Тогда я согласен. Кто другие? Посмотрел я на остальных троих беглых.